Признаки государства. Возникновение государства как социального института отразило процессы усложнения общественной жизни, дифференциации экономических, социальных, культурных интересов и потребностей, составляющих общество индивидов и групп. Образование государства обусловлено необходимостью отражения общих потребностей и интересов, которые прежние институты удовлетворить не могли. К ним относятся потребности в безопасности, соблюдение прав и свобод индивидов, сохранение гражданского мира и правопорядка и так далее. Страница 201. Преимущества государства в реализации общих целей и интересов были связаны с тем, что оно отличается высокой специализацией и разделением труда между правящими. Так законодатели вырабатывают правовые нормы, а администраторы применяют их к членам общества, судьи контролируют выполнение правовых норм со стороны граждан и власти. Кроме того, государство обладает большими материальными и иными ресурсами для осуществления своих решений. Например, только государство владеет современной армией и полицией, способными оказаться решающим аргументом в случае открытого социального конфликта. Наконец, в распоряжении государства имеется полная и организованная система санкций, позволяющая ему добиться повиновения от своих членов. Государство, как политический институт, обладает рядом качественных признаков, которые отличают его от негосударственных политических организаций, партий, движений и так далее, оказывающих существенное влияние на общество. Во-первых, государство выступает как единая территориальная организация политической власти в масштабах всей страны. Государственная власть распространяется на все население в пределах определенной территории. Целостность общества и взаимосвязь его членов обеспечивает институт гражданства или подданства. Страница 202. Именно в наличии института гражданства выражается сущность государства для отдельного индивида. Осуществление власти на определенной территории требует установления его пространственных пределов, государственной границы, которая отделяет одно государство от другого. В пределах данной территории государство обладает верховенством и полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти над населением. Во-вторых, государство представляет собой особую организацию политической власти, обладающую специальным механизмом, системой органов и учреждений, которые непосредственно управляют обществом. Механизм государства представлен институтами законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Для поддержания нормальных условий существования общества государство применяет также принуждение, осуществляемое с помощью органов насилия, армии, служб охраны порядка и безопасности. В-третьих, государство организует общественную жизнь на основе права. Только государство обладает правом на регулирование жизни общества с помощью законов, имеющих общеобязательный характер. Требования правовых норм государство проводит в жизни с помощью своих специальных органов, судов, администрации. В-четвертых, государство представляет собой суверенную организацию власти. Суверенитет государственной власти выражается в ее верховенстве и независимости от любых других властей внутри страны или во взаимоотношениях с другими государствами. Верховенство государственной власти проявляется а. в общеобязательности ее решений для населения, б. в возможности отмены постановления решений негосударственных политических организаций, в. в обладании рядом исключительных прав, например, правом издания законов, имеющих для населения обязательный характер. Г. В наличии специальных средств воздействия на население, отсутствующих у других организаций, аппарат принуждения и насилия. В-пятых, государство располагает системой принудительного взимания налогов и иных обязательных платежей, которые обеспечивают его экономическую самостоятельность. На протяжении истории человечества отмеченные признаки государства не оставались неизменными с точки зрения содержания и механизмов реализации властной воли. Они трансформировались в структуре институтов государственной власти, их специализации и дифференциации. Соотношение институтов законодательной, исполнительной и судебной власти в значительной мере определяется теми функциями, которые выполняет государство в конкретном обществе. Страница 203. Объем этих функций обусловлен зрелостью экономической, социальной и культурной сфер общества, ролью основных властных институтов и принципами их формирования. Зрелое гражданское общество сокращает количество функций, закрепленных за государством, до минимума, оставляя лишь наиболее важные – обеспечение правопорядка, безопасности личности, охрана окружающей среды и так далее. Развивающееся общество, напротив, характеризуется всепроникающей способностью государства контролировать все стороны жизнедеятельности человека. В таких странах отсутствует принцип разделения властей, сдержек и противовесов трех ветвей власти, специализация политических ролей и функций, верховенство права и так далее.